2 Паралипоменон, глава 31. И по окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в городах, в города иудейские, разбили статуи, срубили посвященные дерева и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассины до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждого владение свое в города свои. И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом и левитском, при всесожжении и при жертве мирных жертвах, для службы, для хваления и славословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы, и в новомесячие, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилю множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин, и всего нанесли множество. Израильтяне иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды в третий месяц, начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и велитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой, из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили. И перенесли туда приношения и десятины и пожертвования со всей точностью. И был начальником при них Хинания левит, и Семей, брат его вторым, и Ихиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Еремов, и Азават, и Илиел, и Исмахия, и Махав, и Бинания были смотрителями под рукой Хананина и Семея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начального при Доме Божьем. Коре, сын Имны, левит, привратник, на восточной стороне, был при добровольных приношениях Господу, для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Есен и Миниамин, и Иешуа, и Шемаия, и Амария, и Шихания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому. Сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по делам их, и внесенным в список священникам по поколениям их и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделам их, и внесенным в списке со всеми малолетними их, и с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. Для сынов Аароновых священников в селениях вокруг городов их при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Езекия по всей Иудее. И он делал доброе и справедливое и истинное перед лицем Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служении Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех.